Глава вторая. Ночью горячий ветер пригнал в город тучи песка и пыли, но к утру буря успокоилась. Белая «Волга» Рахата Садыкова остановилась возле гостиницы, как договорились накануне, около 7 утра. Джейн спустилась вниз и заняла место рядом с водителем. После вчерашнего знакомства с Джейн Рахат испытал разочарование. Вечером американка согласилась пройтись по городу. Собиралась долго, вышла из номера в светлых бриджах и желтой майке. Смущенный ее легкомысленным видом, он терпеливо объяснил, что здесь не Москва. Женщины не носят брюки до колен и майки без рукавов. В городе много мусульман, подобные наряды оскорбляют их религиозные чувства. Джейн пришлось вернуться в номер и переодеться. Когда они, наконец, двинули вверх по улице, быстро стемнело. Солнце просто свалилось за ближайший склон горы, на небе высыпали звезды, крупные, как серебряные монеты. Из облака выплыл гнутый месяц, похожий на кривой арабский кинжал. Экскурсию пришлось прервать, потому что в темноте немного и увидишь. Садыков вывел свою спутницу на базарную площадь. Слева бледнел абрис мечети, унылого прямоугольного здания, сложенного из серого камня. По другую сторону светилась вывеска ресторана «Восток» и слышалась музыка. Что ж, самое время поужинать. Рахат сказал, что ресторан европейский, посетители сидят за столами на стульях, а не на коврах, поджав ноги. Поднявшись на крыльцо ресторана, он долго барабанил ногой в высокую дверь, обитую пластинами железа. Узкие окна, занавешенные плотной тканью, были почти неразличимы в темноте. Слышался запах подгоревшего бараньего сала. Наконец, наружу вывалился здоровенный детина в темном костюме и светлой рубашке, оказавшийся метрдотелем. Из разговора Джейн поняла, что с местами глухо, половина зала отдана под банкет, справляют юбилей какого-то знатного аксакала. Остальные места заказаны еще с позавчерашнего дня. «Вышвырни кого-нибудь и освободи столик», — потребовал Садыков. «Поторапливайся. Видишь, женщина ждет». Он старался говорить тише, но не мог. Громкая музыка заглушала слова. «Кого я выкину?» Метрдотель чувствовал себя неуютно, вытирал лоб платком и жалко улыбался. «Там все солидные люди». «Выбери парочку идиотов на свое усмотрение», — усмехнулся Садыков. «Живо!» И в упор посмотрел на метрдотеля. Тот не выдержал и сдался. «Будет сделано», — прошептал он тихо и шагнул к двери. «Никого не надо выкидывать», — неожиданно вмешалась Джейн. «Мы уходим. Ужин отменяется». Она развернулась и быстро зашагала в темноту площади. Понимая, что вечер безнадежно испорчен, Рахат побежал следом, что-то бормоча в свое оправдание. Мол, не в том смысле выкинуть посетителей, не в прямом. Как раз наоборот, он только просил пересадить людей в другой зал, найти им столик у окна, чтобы поудобнее. Но Джейн его даже не слушала. Сегодня, переживая несправедливое унижение вчерашнего вечера, Садыков смолил сигарету за сигаретой и молча крутил баранку. Подъехали к длинному одноэтажному дому. Он, открыв железные ворота, загнал машину во двор. По узкому коридору провел Джейн в крайнюю комнату. Единственное окошко выходило на улицу. Обстановка своим аскетизмом напоминала гостиничную. Однотумбовый стол и конторский шкаф, где за застекленными дверцами пылились железный чайник и несколько стаканов. И еще огромный несгораемый сейф в темном углу. Погремев ключами, Рахат открыл дверцу сейфа, выложил на стол несколько тощих папок с бумагами. «Здесь все документы по этой фабрике», — сказал он. «То есть все, что удалось спасти». «В каком смысле спасти?» — удивилась Джейн, устраиваясь на краешке единственного стула. Затем вытащила из сумки ноутбук, портативный сканер и принтер. «В старом городе электричество дают по нечетным числам», — процедил сквозь зубы Садыков. «Только по вечерам, Всего на 2-3 часа. Ничего, батареи хватит на 4 часа. И еще есть запасная. Так что случилось с документами? Зима была холодная. Мыши прогрызли заднюю дверцу шкафа. Пытались сожрать бумаги. Рахат погремел ключами. Кое-что сожрали. Остальное я переложил в сейф. Специально купил его на рынке. В него мыши не залезут. Работайте спокойно, в здании нет ни души. И никто не появится. Когда за вами заехать? Ну, чтобы мало-мало пообедать. Я перекушу здесь. Джейн выложила из сумки на стол банку консервов, поставила бутылочку с водой. Провизию она купила в гостиничном буфете. «Жду вас в 3 часа дня. К этому времени надеюсь разобраться с документами. Составлю опись, сделаю электронные копии, напечатаю запросы, которые нужно будет развести по адресам, чтобы не терять времени на их рассылку». «Что?» – не понял Садыков. Джейн терпеливо объяснила. «Запросы в земельный комитет и в 2 министерства». Нужно выяснить, когда и кто выделял землю под строительство фабрики, кто подрядчик, кто субподрядчик строительства, какова кадастровая, то бишь официальная стоимость земли. Садыков промокнул лоб платком и опустился на стул. Пришла его очередь кое-что объяснить. Он рассказал, что тут дела делаются по-другому. Чиновники в министерствах не станут отвечать на какие-то сомнительные запросы, составленные не поймешь кем. Если нужно получить документ, через знакомых находят нужного человека, приглашают его в ресторан или в чайную. При встрече обговаривают цену, которую посетитель должен выложить за справку, диплом или свидетельство. За небольшой бакшиш Джейн получит все, что хочет». «С нужными людьми я сведу вас сегодня же, и уже завтра будут все документы. На этом все. Работа сделана, командировка закончена. Можете возвращаться обратно. Здесь любят доллары, понимаете?» «Разумеется. Но мне не нужны купленные справки. Мы поступим так, как я сказала. Вы доставите в министерство мои запросы, а я дождусь официального ответа». «Долго ждать придется», — хмыкнул Рахат. Он пришел к выводу, что Джейн упряма, как тот ишак, который стоит на привязи у дома через улицу. А упрямство — это хуже, чем глупость. Это тяжкий недуг. Его не вылечит даже известный местный знахарь, полуслепой старик, настоящий волшебник, который отпаивает пациентов лечебными травами и, случается, поднимает умирающих со смертного одра. «Завтра, чтобы не терять времени, выйдем на место. Возможно, к нашему возвращению бумаги будут готовы. Вот список снаряжения, которое потребуется для поездки. Сможете достать?» Садыков взял из рук Джейн исписанный листок. «Так-так. 2 туристические палатки, топор, 2 рулетки, геологические молотки, пара спальных мешков, рюкзаки, консервы, вода и еще кое-что по мелочи». «Достану», — кивнул он. «Кстати, оружие нужно? Мы ведь не на войну собираемся». «Карабин не помешает, время неспокойное». «Хорошо, сколько это будет стоить?» Услышав названную сумму, Джейн тут же отсчитала деньги. Через какое-то время белая машина Садыкова пропылила по улице. Джейн раскрыла первую папку, рассортировала бумаги. Покончив с этим, вытащила из сумки трубку спутникового телефона и позвонила Чарльзу Хейнсу, заведующему московским отделением аудиторской фирмы «Хьюз и Голдсмит». Коротко обрисовав ситуацию, сказала, что командировка может затянуться по объективным причинам. «Без знакомств с высокими чиновниками, без взяток, здесь плюнуть нельзя. Примерно как в Москве, даже еще хуже». Впрочем, она и не рассчитывала, что все пойдет гладко. «Что ж, желаю удачи!» Голос Чарли не источал оптимизма. «Жду твоих звонков каждый день, как договорились». Джейн дала отбой, включила сканер и стала копировать документы. Оперативники во главе с Девяткиным наладили посменное дежурство возле дома, где жила любовница Тоста. Провели в засаде четверо суток. За это время в доме никто не появлялся. Вечером пятого дня сюда нагрянула веселая компания. В окнах загорелся свет, на улице стала слышна музыка. В ночную смену попали Девяткин с его давним напарником Сашей Лебедевым, мастером спорта по классической борьбе в супертяжелом весе. Они рассчитывали, что к полуночи веселье закончится, и гости с хозяйкой завалятся спать. Но ошиблись. Окраина небольшого города тонула в дожде и тумане, но свет в окнах частного дома продолжал гореть. На занавески ложились чьи-то тени. Изредка под навесом крыльца возникали темные очертания человеческих фигур. Вспыхивали оранжевые огоньки сигарет. Эта хозяйка, боявшаяся пожара, выгоняла мужчин курить во двор. Старлей, развалившись на переднем сиденье машины рядом с Девяткиным, молчал и думал о чем-то своем. Дождь то затихал, то принимался лить с новой силой, стуча по крыше машины и лобовому стеклу. Где-то вдалеке, на станции, слышались гудки поездов. Девяткин только что закончил разговор с дежурным по информационному центру ГУВД, положил трубку в карман, развернул фантик конфеты и сказал: «Только сейчас выяснили личность Тоста. Выходит, это тот самый собачий хрен, которому я когда-то устроил командировку на 5 лет в республику Коми. Ему предъявили обвинение в убийстве и разбое, но осудили только за разбой. Адвокат хорошо постарался. Жора Тост, он же Георгий Серов, 38 лет, психопат и садист, 4 судимости. По мокрым делам? Нет, первый раз попал в поле зрения тогда еще милиции, натравив свою бойцовую собаку на беременную женщину, поздно возвращавшуюся домой. Собака искусала ей лицо, вырвала щеку, выгрызла левый глаз. А Тост стоял и курил, наблюдая за этой сценой. Женщину спасли, но ребенок не выжил. Тост получил условный срок. Адвокату удалось доказать, что в его действиях не было злого умысла. Собака просто взбесилась. «И много у него таких подвигов?» — зевнул Лебедев. «Хватает. Как-то отобрал сумку у женщины-почтальона, засунул тетку в мусорный контейнер. Навалил сверху кирпичей, чтоб не вылезло, а затем облил бак керосином, хотел поджечь. Помешали рабочие, которые возвращались со смены через пустырь. Еще раз засветился, когда сбил машиной прохожего. Вылез из тачки, вроде бы вокруг никого, и обобрал мужчину до копейки. Вытащил бумажник, сорвал цепочку с шеи, сел в машину и уехал. Когда задержали, симулировал сумасшествие». «Он что, совсем больной?» «С головой у него все в порядке. Неоднократно проходил освидетельствование в институте сербского. Но у него был очень хороший адвокат и богатые родители со связями. Но это все дела давно минувших дней. После последней отсидки Тост на 2 года исчез из поля зрения милиции. Где его искать, жив ли, не было никаких данных. И вот на тебе, нарисовался». Теперь торгует дурью. Как говорится, нашел свое место в жизни. «А почему этого господина крутим мы, убойный отдел?» — спросил Лебедев. «Завалил кого-нибудь?» «Долгая история. И темная. Сначала возьмем Тоста, а потом я тебе все выложу. И он нам что-нибудь интересное наверняка расскажет. Давай топай на разведку. Обойди дом, посмотри, что и как». Когда Старлей, тихо прикрыв дверцу, двинул к дому, майор включил приемник и послушал прогноз погоды. Дождь, понижение температуры. Юрий Девяткин прикурил сигарету, заслоняя ладонью огонек, и глубоко затянулся. Он до тошноты ненавидел истории, в которых замешаны иностранцы, потому что где иностранец, там всегда политика или что-то в этом роде. А политика его не интересовала, других забот хватало. В былые времена сомнительная привилегия разбирать преступления, в которых фигурировали подданные иностранных государств, доставалось КГБ. Но жизнь быстро меняется. КГБ превратился в ФСБ. Иностранцев в России сейчас гостит или работает столько, что расследование уголовных преступлений с их участием передали полиции. А сверху Генеральная прокуратура и ФСБ наблюдают за ходом следствия, дают указания, требуют объяснений, если срок следствия затягивается. На этот раз иностранка, точнее гражданка США, прямого отношения к убийству не имела. Некая Джейн Майси проходила по делу как свидетель. Женщина прибыла в Москву в начале мая. Она аудитор фирмы Хьюз и Голдсмит, занимается оценкой промышленных объектов и земельных угодий. В незакрытой машине Майси на заднем сиденье был обнаружен труп мужчины примерно 35-40 лет. Потерпевший был жестоко избит, а затем застрелен с близкого расстояния почти в упор из пистолета российского производства, предположительно системы Макарова 9 калибра. Одну пулю выпустили в грудь жертвы, вторую в голову, точно между глаз. Преступление было совершено в другом месте, возможно, у реки или озера. Об этом свидетельствовали частицы илистого грунта на ботинках. Затем труп перевезли в Москву и засунули на заднее сиденье машины. Личность убитого не установлена. По Москве Майси передвигалась на джипе «Либерти» с затемненными стеклами. Женщина-дворник, спозаранку подметавшая площадку перед подъездом, подошла вплотную к машине, обратив внимание на неподвижную фигуру на заднем сиденье. Она постучала в стекло, никто не отозвался. Дернула ручку, и к ее ногам вывалился мужчина с черной дыркой между глаз и окровавленным лицом. В тот же день после обеда Джейн Майси давала объяснение в Главном управлении внутренних дел на Петровке. Во время допроса в кабинете Девяткина сидели русский адвокат, представитель американского посольства и переводчик, в котором не было никакой необходимости. Все присутствующие прекрасно владели русским языком. Кроме того, в кабинет завалился какой-то важный чин из московской прокуратуры. Джейн отвечала на вопросы односложно, сильно волновалась, робела с непривычки. Говорильня растянулась на 2,5 часа, потому что представитель посольства запретил Джейн общаться со следователем на русском языке. Всю бодягу переводил замороченный, совершенно тупой мужик, который взял за правило по 2 раза переспрашивать вопросы и ответы. Удалось узнать, что последние 2 дня Джейн добиралась до офиса пешком. В городе пробки, а до работы рукой подать. Машину оставила возле своего дома 3-го дня и больше к ней не подходила. Человека, обнаруженного на заднем сиденье, никогда в глаза не видела. Как он попал в машину, не знает. Девяткин взял с Джейн подписку о невыезде, повторил, что она не имеет права покидать город без официального разрешения ГУВД, и пошел к руководству. «Первым делом выясни личность убитого», — приказал начальник следственного управления Богатырев. «Я наперед знаю, что сверху будут давить, пока мы все не раскрутим. Постарайся, Юра». Я ведь в отпуске еще не был. Выяснить личность убитого оказалось нелегким делом. В карманах жертвы не было ни документов, ни каких-либо квитанций или завалявшихся магазинных чеков. По картотекам он не проходил. Пальчики трупа не зарегистрированы ни в одной базе данных. Характерные приметы, шрамы, бородавки, крупные родинки или татуировки отсутствуют. Одежда фирменная, дорогая. Но точно определить, где куплены вещи, задача практически невыполнимая. Возраст жертвы приблизительно 37-40 лет. В потертом бумажнике $200, некоторая сумма в рублях. И главное, 1,5 десятка разовых доз героина. Ясно, что товар на продажу. Надо полагать, убитый был сбытчиком дури. Но сам, как и всякий уважающий себя сбытчик, наркотики не потреблял. Следов инъекций на теле нет. Героин афганский, с примесями, разбавлен тальком на 30%. Героин – это уже зацепка. Очертили круг лиц, через которых можно навести справки об убитом. Девяткин поставил на уши всех осведомителей, чтобы узнать имя оптового торговца афганской дурью, который разбавляет героин тальком. И вот результат – конкретное имя – Серов. Кликуха – тост. Есть даже адрес любовницы. Как только на тоста наденут браслеты, можно считать, что полдела сделано. А тост ответит, как в машине американки оказался труп сбытчика героина. Может быть, он знает и имя убийцы, а может, сам сработал, ему не впервой. Передняя дверца открылась, и на сиденье упал Лебедев. Рапорт оказался коротким. Старлей промок до нитки, на дворе темно, как в могиле, но удалось установить, что на задах дома глухой забор высотой примерно 2 метра, под навесом чья-то машина без номеров. Ближе к забору дровяной сарай, запертый на навесной замок. Два окна светятся, в одном темно. Лебедев залез на пустую бочку, заглянул в окно. В первой комнате на диване валялся мужик в штанах и рубахе. Видно, совсем бухой. Смотрел в потолок и зевал. В другой, подальше, на кровати мужик с бабой. Еще двоих Лебедев видел на пороге дома. Мужчина с женщиной выходили покурить. По его подсчетам, всего в компании 4 мужчин и 2 женщины. Девяткин слушал рассеянно. Все в порядке, надо только дождаться, когда сон свалит с ног подгулявшую публику. «Остальное пустяки», — вслух проговорил он. «Что?» «Возьмем тоста, а остальное пустяки», — пояснил Девяткин. «Возьмем», — кивнул Лебедев. «Не таких брали». Хозяин фирмы «Васта», Станислав Рогов, не любил засиживаться в рабочем кабинете допоздна. Но после трагической гибели компаньона Василия Ивченко самому приходилось разгребать накопившиеся дела, большие и маленькие, а делать их заметно прибавилось. Поэтому рабочий кабинет на 2-м этаже старого особняка в центре Москвы сделался Стасу 2-м домом. В кожаном кресле за кофейным столиком сидел юрист Васты Александр Шатун. Ожидая, когда босс освободится, он разыгрывал сам с собой шахматную партию. В недавнем прошлом, когда штат фирмы превышал 500 человек, Шатун выполнял функции начальника службы безопасности и неплохо справлялся со своими обязанностями. «Думаешь, как провести остаток сегодняшней ночи?» — спросил Рогов. «Прикидываешь, что лучше — завалиться к девочкам или хорошо отоспаться. Угадал?» «Есть третий вариант — напиться», — отозвался Шатун, не отрывавший взгляд от шахматной доски. «У меня коллекция хорошего виски — шотландского, ирландского, американского, австралийского. Не хочешь составить компанию?» «Не сегодня. Я слишком устал». Рогов встал из кресла, подошел к окну и стал смотреть на темную улицу. Он думал, что у фирмы «Васта» осталось уже не так много недвижимости, когда-то купленной за гроши, а теперь подорожавшей в сотни, в тысячи раз. Распродажа активов началась более года назад, когда компаньон Стаса, совладелец фирмы Вася Ивченко, был еще жив. Это их общее решение – продать все, что когда-то сумели скупить, разменять фишки на наличные. Вася не дожил до сегодняшнего дня, не снял сливки с жирного молока. Он был неплохим коммерсантом. Только твердости характера иногда не хватало. Многие Васькины мечты так и не сбылись. Кончиками пальцев Рогов помассировал виски. Голова оставалась тяжелой. Интересно, что бы сказал Василий, если бы узнал, какие огромные деньги удалось выручить. Конечно, есть свои издержки. Грязный нал приходится отстирывать, осуществляя банковские проводки через доверенных банкиров. На эти цели уходит 2,5% от общей суммы выручки. надо дать на лапу чиновникам, что сидят на местах, плюс расходы на создание подставных фирм, через которые приходится действовать, чтобы не показывать налоговой инспекции реальную прибыль, плюс взятки полиции, плюс... Всего не перечесть, но дело того стоит. Он подсел к кофейному столику, посмотрел на шахматные фигуры и сказал: «Белая королева бьет ладью». «Ну чего ты еще думаешь? Ходи». «Есть другая комбинация». Шатун передвинул белую пешку на одну клетку вперед. «Теперь оцени перспективы». «Давай о другом поговорим». «Крой сразу. Что слышно из Душанбе?» Джейн Майси прилетела. Все-таки решила инспектировать наш объект. Встретил ее мой человек из местных. Ему можно доверять. Когда-то у него была небольшая бригада. Грабили товарные составы, подрабатывали на наркотиках. Но его парней отсеяли конкуренты, и теперь он сам по себе. Значит, проблем не будет? Я так не говорил. Шатун сбросил фигуры с шахматной доски. Понимаешь, эта Джейн хотела выехать на место. Она настаивала на своем, и Садыков ничего не смог сделать. Очень интересно. А я обо всем узнаю последним. Я думал, эта чертова баба посидит пару дней в Душанбе и вылетит обратно в Москву. Но очень упертая. Договориться с ней практически невозможно. Сначала я подумал, что надо устроить Джейн несчастный случай со смертельным исходом. Или инсценировать ограбление с убийством. Садыков с таким делом легко бы справился. Но к чему спешить? Закопать американку никогда не поздно. Но вместо нее пришлют другого аудитора, который окажется ничем не лучше. А смерть Джейн привлечет внимание и может обернуться неприятностями. Так что решение пришло само. Пусть съездит, раз уж иначе нельзя. Ты ведь еще неделю назад говорил, все схвачено, все сделано как надо, а теперь выясняется, что эта баба выезжает на место? Пусть выезжает, улыбнулся Шатун. Вопрос, далеко ли она уедет, и по какой дороге, и куда в конечном счете попадет, понимаешь? Звучит уже веселее. Ладно, продолжишь рассказ по дороге домой. Рогов вышел из кабинета и стал спускаться вниз по мраморной лестнице. Шатун поднялся во весь могучий рост, надел пиджак, чтобы скрыть крупнокалиберный пистолет, висевший в подплечной кобуре, и, быстро перебирая ногами, заспешил за хозяином.